Ты в своем уме? Почти час ночи. Кто в такое время шляется по Парижу? Льюис нервно опорожнил стакан. Разговор происходил в их гостиничном номере в Рицце. В этот вечер он пил коньяк. «Я знаю, сколько времени, неважно. Я скоро вернусь. Немного пройдусь и только. Мне не хочется спать, пойду подышу». Она была уже у двери. А вдруг он захочет пойти с ней, и его невозможно будет отговорить? Вряд ли. Две порции виски, бутылка кларета, три порции коньяку. Нет, не захочет. Вот только утром будет дуться, если вспомнит этот разговор. Взглянув на Льюиса, она вдруг подумала. Я не должна считать, сколько он выпил. Не должна. Это похоже на слежку. А Льюис снова подливал себе коньячку. Гордо вскинув красивую голову, он с ироничной церемонностью поднял стакан. «Салют!» Салютовал он, прямо скажем, в неподходящую минуту. «Ладно, поступай, как знаешь, я тебя предупредил». Элен уже отворяла дверь. В гостинице еще не все легли спать. Она подняла воротник, не желая, чтобы кто-нибудь ее узнал или увидел, как она выйдет через боковой выход. На улице Элен ускорила шаг. Идти было довольно далеко, но как долго она не знала, ведь Эдуард возил ее на машине. Уже 20 минут второго. У собора Парижской Богоматери ей пришлось перевести дух. Бегом до середины моста Элен остановилась, глянула на воду. На другом берегу кто-то заводил мотор. Его рев, отраженный водной полосой, бил по ушам. Она перебежала мост, пересекла набережную. Вот, наконец, поворот на улицу Святого Юлиана. Элен замерла на месте. А ведь она была уверена, что встретит его. Поняла она, увидев пустую улицу. Неведомая сила заставила ее мчаться сюда, и, убедившись, что предчувствие оказалось напрасным, она остро ощутила — его нет, и едва не упала с рыданиями на колени. Она никогда сюда не приходила, хотя часто бывала по делам в Париже, но сюда, на самую желанную парижскую улицу, никогда. Не решалась очутиться на заветном месте. Оно вошло в ее плоть и кровь, в самое ее сердце, но только с ним вместе. Нет, невозможно представить, что его нет. Он здесь, он ждет, когда она появится. Она стала подниматься к церковке, на которую они тогда любовались. Остановилась точно на том месте, откуда увидела его в тот августовский день, и невидящим взглядом посмотрела на церковный фасад. Что, если бы он действительно оказался тут? Элен не думала об этом, ни о мгновении, когда увидит его, ни о том, что скажет или сделает. Одно она знала точно: как только она взглянет на его лицо, ей ничего больше не будет нужно. Все ее дни, все ее ночи, вся ее жизнь наполнится светом. У церкви она провела 5 или 10 минут. Какое-то шестое чувство упрямо ей внушало, что сейчас она услышит его шаги. Через 10 минут она заставила себя повернуться. Дойдя до набережной, она остановила такси. «С этим покончено. Теперь уже совсем», — сказала она самой себе. Потом посмотрела на часы 1:30. Столько дел по рекламе нового их фильма. Утром ей предстоит 3 интервью. Да еще нужно позировать для фото. Жан-Жак Бельмон-Лаон вышел из просмотрового зала в 7 вечера. Ангелини сделал новый фильм. «Короткая стрижка». с этой своей новоявленной звездой Элен Харт, которая вмиг стала сенсацией. Теперь он понял, почему. Конечно, фильму справедливо пророчат золотую пальмовую ветвь и приз за лучшую женскую роль. Это само собой. Ясное дело, фильм хорош, хотя ему и не очень понравился. Хороша она очень. Тот редактор самого популярного их журнала сделал стойку. Хочет тиснуть о ней статейку. Ладно, пусть тиснет. Но это все чепуха. Профессиональный, так сказать, ракурс. Этих звезд на один сезон пруд-пруди. Они исправно тискают о них статейки. А тут случай особый. Эта Харт ни на кого не похожа. Совершенно. Она вызвала в нем странные ощущения, впрочем, с вполне очевидным физиологическим эффектом. Он был крайне возбужден. И чем? Картинками на экране, которые ему показали в прокуренном, набитом мужиками зале. Такого с ним отродясь не приключалось. Даже фильмы с Бардо и Монро не будили его вожделения. Жан-Жак был весьма неравнодушен к женщинам. Что да, то да, усмехнулся он. Но в натуральном их, так сказать, виде. А помирать от страсти у экрана? Впервые его проняло, да еще так крепко. Он просто не мог терпеть женщину скорее. Он потрогал свой готовый к бою пульсирующий член. А та сцена с раздеванием — чертовщина какая-то. Ангелине тут явно подражает Вадиму. Вадим Роже — французский режиссер, примечание редакции. Эта сцена его и доконала, но почему? Вроде она там не делала ничего особенного, да и ракурсы самые обычные. Есть что-то в ее лице, в глазах, в линии рта. Да, рот у нее потрясающий. Он явственно представил эти кадры, и в тот же миг дразнящие образы Элен точно пули вонзились в разгоряченное воображение. Божья Матерь, затор на дороге. Жан-Жак сходил с ума. Как жаль, что он дал отставку последней своей симпатии. Сейчас бы к ней и завалиться. Не беда, авось недолго ему поститься. Что ж, придется поработать дражайшей половине. Только бы Жислен оказалась дома, ведь ее вечно где-то носит. «Ну, окажись», — молил Жан-Жак, — «ну, будь дома». Жислен, к счастью, была дома. Жан-Жак решил не тратить времени на предварительные антимонии. Жена она ему, черт возьми, или не жена. Жислен умела его понимать. У нее тоже были свои прихоти, одну из которых, в отличие от ее чувствительных любовников, он умел ублажить. Он знал, что она любила секс, не подслащенный нежностями. Жислен догадалась сразу, как только увидела его лицо, а он, увидев, как она замерла, сразу почуял ответное желание. Он нашел ее на кухне. Подойдя к ней сзади, он прижался бедрами к ее ягодицам, чтобы не сомневалась в его намерениях. Эта дуреха начала испытывать его терпение, взялась его обцеловывать, подталкивать к двери спальни. Далась ей эта спальня. Ему она нужна здесь, на кухне, прямо на полу, чтобы в любой миг их могла застукать служанка. Он отнюдь не собирался трахать ее, не этого он добивался, сатанея от горячего зуда. И никаких раздеваний, пусть встанет на коленки и откроет рот. Он подтолкнул Жислен, и она опустилась на пол. Потом лихорадочно рванул молнию на брюках, освободив из страдавшегося пленника. Пусть полюбуется он, какой огромный. Минет был освоен его женой не очень хорошо. Он, конечно, не в претензии, у нее недурно получалось, но он знавал настоящих виртуозок. Впрочем, сейчас это не важно, только бы погрузиться во влажное тепло полуоткрытого рта. Схватив Жислен за волосы, он откинул ее голову. Наконец, он стал, покачиваясь, нагнетать наслаждение вперед-назад и еще и снова. Закрыв глаза, он увидел перед собой лицо Элен Харт. Оно пылало в его мозгу, делая наслаждение непереносимо жгучим. Он чувствовал, что его семя вот-вот изольется в этот ее рот, в эту сучью глотку. Мысль о глотке, вернее, о сучьей глотке, нанесла последний удар по алчущим нервам. Жан-Жак с воплем забился в упоительной судороге. Упоение было недолгим, короткие секунды, пока длились содрогания. Открыв глаза, он почувствовал прилив отвращения. К медным сверкающим кастрюлям, к синему пламени конфорки. Желанный образ исчез, растаял в последнюю секунду наслаждения. Слегка отпрянув, он неузнавающим взглядом посмотрел на Жеслен. Всего лишь Жеслен, а не вожделенная сука из фильма. И эта дурацкая кухня, и ублажавший его рот. Все не то. Жеслен все еще стояла на коленях, побледнев так, что бледность проступила сквозь пудру и румяна. Она с ненавистью убийцы посмотрела на мужа. «Кто она?» — коротко бросила Жеслен. «Что молчишь? Я хочу знать, о ком ты сейчас думал?» И специально помедлив добавила: «Ублюдок!» Жан-Жак оторопел, вид у него был смущенный. Он был уверен, что ничем себя не выдаст, но, видно, сплоховал. Она догадалась, что он не с ней. «Да Господь с тобой, Жеслен!» Он суетливо кинулся поднимать ее. Под испытующим взглядом жены вдруг что-то сдвинулось в его памяти. А может, жена тут ни при чем, но он вспомнил. Вспомнил, где он раньше видел Элен Харт. И как раз в этот миг Жеслен поняла, насколько она ненавидит своего Жан-Жака. Через два дня после этой истории она обедала с Луизой де Шевиньи в любимом ее ресторанчике. Они встретились, чтобы обсудить интерьер виллы в Сент-Тропезе. Жеслен совсем не хотелось тащиться в этот ресторан. Она недолюбливала Луизу. У нее было гадкое настроение, настолько гадкое, что она чуть не отменила встречу, хотя Луиза очень выгодная и влиятельная клиентка. Но благоразумие победило, и она все же сюда явилась, только вот никак не могла заставить себя слушать Луизино щебетанье. Из головы ее не выходила унизительная сцена на кухне, как она стояла на коленях, как Жан-Жак вцепился в ее волосы, запрокидывая ей голову, какой красной была его рожа с похотливо открытым ртом. Жеслен была вне себя от ярости и отвращения, тем более непереносимых, что она ни с кем не могла поделиться своими переживаниями. Она до сих пор не могла избавиться от вкуса спермы во рту, от ее омерзительного, похожего на рыбный, запаха. Услышав, что Луиза заказывает копченый морской язык, она почувствовала, как тошнота подкатила к горлу. Скорее, отпив вина, Жеслен постаралась взять себя в руки. Оказывается, у Луизы новое опаловое ожерелье и очень элегантное, тоже новая шляпка с вуалью. Жеслен стало смешно. В ее-то возрасте нацепить вуаль, пусть даже самую коротенькую. А Луиза, ничего не замечая, вдохновенно размахивая руками, рассказывала о чудном домике в Сент-Тропезе. Он так романтичен. Но сейчас он совершенно не смотрится, устарел безнадежно. Пусть Жеслен поработает над ним, но ведь ей понадобится уйма времени. Она подняла все еще привлекательное личико и придала ему очаровательную нерешительность, которой всегда прикрывала свою железную волю. «Дом должен быть готов к маю», — прощебетала она, хотя раньше речь шла о конце лета. «В середине мая там хотел погостить Эдуард». Она тонко улыбнулась. Жеслен понимала, что эта улыбка относится вовсе не к Эдуарду. А ближе к лету приедут еще кое-какие знакомые, Устроимся по-домашнему, скроемся от парижской суеты. А Жислен, в последнее время я в самом деле так устала от Парижа. Филипп де Бельфор, мгновенно догадалась Жислен. И загадочно улыбающаяся Луиза видела, что она догадалась. Скорее всего, это даже нравилось ей. Жислен почувствовала еще большее презрение. Невероятно! Какое самомнение! Завести в таком возрасте любовника, да еще ровесника собственному сыну. И она полагает, что де Бельфор действительно в нее влюблен. Ведь ему наверняка требуется только одно — продвижение по службе. Она чуть не с ужасом взглянула на свою клиентку. Неужели она все еще спит со своими любовниками? А почему бы нет, выглядит на 40 с хвостиком, не больше. От Луизы всего можно ожидать. Впрочем, вряд ли ее интересует постель. Ей не нужен секс. Ей нужно, чтобы ее обожали. Ей всегда нужно было только это. Жислен перенеслась мыслями в прошлое, когда впервые увидела Ксавье де Шевиньи. Совсем тогда была девчонкой. Он поразил ее, и видел это его раза два. Она безмолвно обожала его, не решаясь приблизиться. В ту пору она еще была напичкана романтическими иллюзиями. Это позже она поняла, что представляют собой мужики в большинстве. А тогда, в юности, ах, как она мечтала встретить такого мужчину, как барон! И надо же, его жена, которую он так любил, это знали все. Его Луиза докатилась до того, что чуть ли не гордится своей связью с этим ничтожеством. Терпеливо внимая подробным описанием чудного домика, восхитительный, но не то, что нужно сейчас, Жислен вдруг почувствовала страх. Она представила себя, самое, лет эдак через 20. Конечно, она не станет так дурить. Она достаточно самокритична. Но все равно ужасно. Ну да, у нее есть ее работа. А Луизе не пришлось за свою жизнь и пальчиком пошевелить. Но страшное сходство их судеб бросалось в глаза. Луиза была замужем один раз. Сама Жислен трижды. Это ничего не меняет. Уже лет 10 она с трудом терпит своего мужлана Жан-Жака, закрывая глаза на собственное отвращение, на ухмылки знакомых, прекрасно осведомленных, впрочем, как и весь Париж, а последние его модельерши, машинистки, фотомодели. Миляга Жан-Жак, обожающий затащить ее в постель, как только чуял, что она только что переспала с другим. А любовники? Длинная вереница безликих юнцов, ни один из которых так и не сумел ее удовлетворить. Хоть кто-нибудь из них любил ее, хоть кто-нибудь просил уйти от Жан-Жака и выйти за него замуж. Да зачем им? Их устраивало, что она мужняя жена, так меньше хлопот. «Окна гостиной выходят на море», — донесся до Жислен голосок Луизы. В нем слышалась обида. «Это, конечно, замечательно, но уж слишком много света. Чересчур». Жислен почти ее не слышала, погруженная в свои мысли. «Мне 47, Луизе 67. Я могу послать подальше всех их, Жан-Жаков и прочих кобелей. Я могу работать и ни от кого не зависеть. Кому нужны эти проклятые мужики, хоть один из них?» Решительно настроенная Жислен воспряла было духом, однако ее решительность через минуту испарилась. Она знала, что лукавит, она совсем не хочет быть независимой. Женщина без мужчины — ничто. Всеобщая мишень для насмешек. Достаточно взглянуть на ту же Луизу. Мужчина нужен, сама не ведая, как она мгновенно всем своим нутром ощутила, кто именно ей нужен. Она представила его точно наяву. Как же он похож на отца, на кумира ее девических грез. Но разве она не идиотка, идиотка и растяпа? Ведь чувствовала, что ее тянет к нему, и ничегошеньки не попыталась предпринять. Она резко опустила вилку, нечаянно звякнув ею о тарелку. Румянец, давно забытый румянец девичьего смущения, густо залил ее лицо и шею. Луиза посмотрела на нее с плохо скрытой злобой. «Бедняжка Жаслен! Так значит, у нее уже климакс?» — подумала она не без желчного удовольствия. «А все молодится! Никто не знает толком, сколько ей лет!» Луиза решила быть великодушной и сделать вид, что не заметила предательского климактерического румянца. «Жаслен, душенька, так я могу надеяться? Ты сумеешь справиться к маю?» Волнение, вызванное потрясающим открытием, не лишило, однако, Жаслен способности постоять за себя. Она усиленно сопротивлялась. «Нет-нет, такой темп работы нереален. У нее ведь есть и другие заказы». Жаслен упиралась до тех пор, пока Луиза, а ей всегда хотелось иметь именно то, что было недоступно, не сдалась. И тогда уже Жаслен соизволила смилостивиться. «Только ради тебя, дорогая», — с улыбкой сказала Жаслен, — «так и быть». Иметь дело с Луизой было настоящим кошмаром. Она каждую минуту меняла свои прихоти, торговалась из-за каждого су, как последний арабский лавочник. Жаслен не обращала внимания. Главное у нее был теперь повод, изумительно правдоподобный. Теперь она может оставаться на вилле до приезда Эдуарда. Она все точно выверила по календарю. А пока она с головой окунулась в работу. Дом получится сказочный, загляденье, а не дом. Это будет лучший ее дизайн. Виллу она готовила для Эдуарда, а не для его придурочной мамаши. Ему обязательно понравится. Обязательно. Ну и что потом? Что потом, было неизвестно, но в любом случае это могло стать началом. Она работала, не покладая рук. Всю неделю работала, как одержимая. Она похудела, накупила новых платьев, поменяла прическу и сменила духи. Она стала совсем другой. Она с упоением вытворяла разные глупости. Позвонила ему домой, надеясь услышать его голос. Но трубку взял слуга. Шпионила за ним у подъездов его офисов. Старалась обедать в его излюбленных ресторанчиках. И один раз даже видела его издали. Она часто говорила о нем со своими друзьями, ей приятен был даже звук его имени. В этих разговорах был и другой тайный умысел. Она хотела убедиться в том, о чем и сама догадывалась. Эдуард свободен. Эдуард, которого всегда так домогались, и такой всегда одинокий. За коротенькие 7 дней она столько передумала и перечувствовала, что они казались ей чуть ли не годом, хотя в сущности ничего не произошло. Но только не для Жаслен. Она-то стала совсем иной. Значит, и Эдуард увидит совсем другую Жаслен. Они с Эдуардом старые друзья, весьма недурно для начала. Он ценит ее талант и всегда восхищается ее вкусом. Ей стало казаться, да-да, в его обращении с ней всегда был некий оттенок. В общем, что-то было, определенно было. Ах, Эдуард! И на самом гребне этой волны, которая точно живая вода омолодила ее на целых 20 лет, вдруг случилось это. В один чудесный вечер она возвращалась домой, и неожиданно ее ноги просто приросли к тротуару. На другой стороне улицы она увидела огромные 8 футов высотой афиши. Там был кинотеатр, а Софиш на нее смотрела, невероятно красивая девица в белом платье. Эти безупречно выгнутые брови, крупный рот, эти короткие смоляные волосы и естественность позы, по-современному раскованной. Жислен смутили было цвет и длина волос, но она почти сразу ее узнала. Девушка из замка на Луаре, девушка в белом платье от Дживанши, девушка, на руке которой было бриллиантовое кольцо, подарок Эдуарда. Это ее она видела как-то утром, выходящей под руку с Эдуардом из сомнительного отельчика. Жислен не могла заставить себя сдвинуться с места, но нужно было идти. Отвернувшись от афиш, она тяжело побрела дальше. В один миг были испорчены и чудесный вечер, и неделя внезапной молодости. Все было испорчено.